Глава 13. Другие. Выбравшись из толпы охотников за беглецами и обычных зевак, Никита двинулся к пьяному барону, где оставил своих товарищей. Стоп, и чего это все на него оглядываются? Что-то заподозрили? Фух, увидев, как люди зажимают нос, он понял, что дело всего лишь в запахе после купания в сточных водах. Да, нефть с него пропала, но вот все остальное-то нет. «Ну ты и на самом деле вонючка!» Никита как раз подошел к бару, когда на пороге показалась Алиса. «Тут просто преступника ловили, меня и столкнули в канализацию!» Парень попытался оправдаться. «Ну да, и ты тоже ловил!» Серега скептически окинул Никиту взглядом. «Нет, конечно, я же не воин!» «Ну да, ты сейчас и на человека-то не особо похож!» Алиса продолжала издеваться над парнем. Но тут ее слова вызвали совсем не ту реакцию, на которую она рассчитывала. С десяток прохожих, до этого с интересом наблюдавших за представлением, сделали пару шагов назад, словно услышав что-то совершенно непотребное. А к девушке тут же направилась та самая группа крепышей, которую Никита недавно встретил в камышах. Видимо, перед возвращением к работе они решили заглянуть в таверну и немного расслабиться. «Эй, чужачка, ты что там сказала? Ты что, тут пытаешься моему другу запретить с нами общаться?» Никита от такого захода даже растерялся, не понимая, когда это он успел стать другом этих коротышек, и главное, что они вообще имеют в виду. «О чем ты?» Алиса тоже растерялась. «Ты разве не сказала, что мой друг не похож на человека? Разве не насмехалась над ним?» «Но...» «Говорила или нет?» «Говорила, но в чем тут оскорбление?» На земле Алиса бы не растерялась, но вот в новом незнакомом для нее мире девушка поплыла. «А ты не понимаешь?» Коротышка ехидно потер руки и начал вытаскивать небольшой молоток на короткой ручке из-за пояса. «Орешь на весь город, что хорошо должны выглядеть только люди, и делаешь вид, что все нормально?» И тут до Никиты дошло. До этого он читал в рекламном буклете, что в Никсе официально проживают самые разные расы. Сначала он не воспринимал этот пункт всерьез, потом, увидев на улицах только самых обычных, на первый взгляд, людей, и вовсе забыл. Но теперь, глядя на эту группу, так одинаково низких крепышей, в его памяти начали всплывать строчки. Городская община дварфов — одна из крупнейших на континенте. После разрушения Черных гор они перебрались в Никс и крепко обосновались в нем, выкупив себе целый квартал. При общении с дварфами можно учитывать их болезненное самолюбие, и ни в коем случае не путать их род с гномами. И почему он посчитал все это глупыми легендами? «Простите, уважаемый!» Никита аккуратно влез между дварфом и Алисой. «Моя подруга не хотела вас обидеть!» «Хо! А ты красавчик!» Неожиданно главарь дварфов хлопнул Никиту по плечу. «Назвал хозяйку подругой! После такого даже ее слова на оскорбление не тянут! Чувствую, выпарят тебя за это, но ты держись. Меня, кстати, Климп зовут. Как твоих задохликов в секте прирежут, ты к нам приходи. Позови меня. Возьму на службу. Такие находчивые слуги всегда пригодятся». Никита стоял и невольно краснел. Он такой реакции на свою попытку заступиться точно не ожидал. Впрочем, драку он предотвратил. А Алиса с земли, чего ей обижаться на неправильное обращение? Парень бросил взгляд на девушку, продолжавшую смиренно молчать, пока дварфы в полном составе не скрылись в трактире. И только после этого она подняла пылающие от гнева глаза и уставилась на Никиту. «Ты не предупредил меня о местных традициях! Ты выставил меня на смех перед всем городом! Ты унизил меня, и ты заплатишь за это!» С этими словами Алиса вытянула вперед указательный палец и потянулась им к глазу Никиты. Причем темный дымок над рукой девушки прямо намекал, что ничем хорошим это не кончится. «Хватит!» Вот только довести до конца расправу ей никто не дал. Серега перехватил руку девушки и медленно опустил ее. «Ты уже один раз чуть не втравила нас в неприятности. Хочешь узнать, что будет за убийство в центре города?» Данила тоже недовольно поморщился. «Без покровителей, без денег, даже еще не став частью секты. Не думаю, что нам стоит высовываться». «Но он всего лишь слуга!» Алиса разок дернулась, но потом быстро успокоилась. И тем не менее, тот дварф с ним пообщался практически на равных. В отличие от тебя. Да, еще у меня с вами официально контракта нет. Никита попробовал закрепить успех. Я вообще, если честно, могу в любой момент уйти. Иди. Алиса тут же махнула рукой. Уверена, Марика с радостью выслушает тебя, когда придет время отчитываться. А оно придет. И тогда, конечно же, тебя никто не станет наказывать. Никиту невольно передернуло от одного только воспоминания о той женщине, что привела их в этот мир. Впрочем, как ни странно, именно эта дрожь, пробежавшая по его телу, окончательно успокоила Алису. Пусть и только словами, но она отыгралась на этом наглом местном. А придет время, и девушка еще обязательно приведет в исполнение своей угрозы. Недели раньше, недели позже. Но все, кто ее оскорблял, обязательно за это заплатят. Раз совсем разобрались, тогда давайте побыстрее дойдем до секты, пока еще во что-нибудь не вляпались. Серега поставил точку в споре, и четверка со слом, который все это время терпеливо стоял на месте и жевал солому чьего-то крайне недовольного этим жеребца, медленно двинулась дальше по улице. Никита даже подумал, что повезло им с животинкой. Не сбежала, ведет себя прилично. Что еще нужно? «Кстати, Кит, а расскажи-ка нам побольше про дварфов!» Данила повернулся к изображающему слугу парню, как раз в этот момент поправлявшему свой рюкзак на спине осла. «Только держись от нас подальше, а то твой запах просто невыносим!» «Да чего этого вонючку слушать?» Алиса, похоже, принципиально не хотела ни в чем зависеть от, как она считала, подставившего ее слуги. «Я и сама про них знаю. Симмонс рассказывал про расы Эдема. Вот только соотнести эти истории и реальность оказалось не так просто. Да я вообще до этого момента думала, что он в тот раз перепил. Вот и скатился до настоящих сказок». Последнюю фразу девушка добавила немного смущенно, словно недовольная нахлынувшими воспоминаниями. Но тут же разозлилась сама на себя и продолжила с уже более лишенным эмоций лицом. Джошуа говорил, что разные пути познания силы и самих себя привели к формальному появлению новых рас. Они, правда, этого не признают, но, по словам Симмонса, наука позволяет четко проследить, как все было на самом деле. Алиса говорила не очень громко, и Никите приходилось прислушиваться, чтобы не пропустить ни слова. Парню было очень интересно, что рассказал девушке ее наставник. А то в рекламных плакатах все было написано слишком образно. А тут словно прикоснулся к настоящей тайне и древней истории.